Потом я могла и забыть ее запереть. Ник осмотрел замок и нахмурился. Это любой откроет при помощи кредитной карточки. Каким образом кто-то, кроме твоих близких и служащих, мог узнать об этой лестнице? Анни покачала головой. Случайно кто-то мог увидеть. Ник включил свет и стал спускаться вниз, ища хоть какие-нибудь следы недавнего визитера. Ничего. Дверь из кладовки в магазин была открыта. Через холл Ник видел дверь в мужской туалет. «Я бы не приписывал все это случайности», — пробормотал он себе под нос. Фуркет вернулся наверх и прошел следом за Анней в гостиную. Она забилась в уголок дивана и выглядела такой маленькой и одинокой. «А ты сама, Туанетта, считаешь, что все эти мерзости — дело рук одного недоумка?» «Не знаю», — тихо отозвалась Анья. «Я не могу ответить, и на вопрос, стрелял ли в Ринара и в меня один и тот же человек. Кто меня больше ненавидит? Те, с кем я работаю, или те, на кого я работаю? И за что они ненавидят меня сильнее? За то, что я пытаюсь раскрыть убийство Памелы Бишен? Или за то, что не дала тебе убить человека? Я так напугана, что ничего не понимаю». Анни прижала пальцы к губам и попыталась справиться с собой. И тут же Фуркейт оказался рядом с ней, обнял ее, и она уткнулась лицом ему в грудь. Слезы, которые Анни так старалась побороть, ручьем хлынули ему на рубашку. Ник прижал ее покрепче, что-то нежно нашептывал по-французски, чуть касаясь губами ее лба. Хоть ненадолго он мог дать волю бушевавшим в его душе чувствам. Он прижался щекой к ее макушке и обнял Анни покрепче. Так давно у него самого не было ничего, чем он мог бы поделиться с другим человеком. И мысль, что ему этого хочется, напугала Фуркейда. Анни тесно прижалась к его груди, зная, как нелегко дается ему нежность. И этот небольшой дар от него значил для нее гораздо больше, чем следовало бы. Слезы высохли на глазах. Анни подняла голову и взглянула на Ника. Он встретил ее взгляд, и Анни подумала было и сразу испугалась своих мыслей. Она заметила подарочную коробку, которую оставила на кофейном столике. Внутри оказалась маленькая, но очень изящная камея. Приложенная записка гласила: «Моему ангелу-хранителю, с любовью, Маркус». Анни даже передернула от отвращения. Фуркейт взял у нее из рук коробочку, брошь и карточку и стал внимательно рассматривать. Он дарил Памеле подарки, словно сам себе напомнил Ник, а потом перерезал телефонный кабель и подсунул дохлую змею в ящик с ручками. Если на самом деле Ринар преследовал Памелу, то он делал это скрытно, а на людях дарил подарки, выражал свою заботу о ней, предлагал дружбу. Контраст между этими действиями и не позволил полицейским отнестись всерьез к обвинениям Памелы, выдвинутым ею против Ринара. В комнате зазвонил телефон. Анни автоматически взглянула на часы. 3:30 утра. Фуркейт молчал, и она позволила включиться автоответчику. «Анни, это Маркус. Прошу вас, позвоните, как только сможете. Кто-то только что бросил камень нам в окно. Мама просто вне себя. И Виктор. Анни, может быть, вы сможете приехать? Вам одной не наплевать на нас. Вы так нужны мне». Глава 38. Анни поставила джип на стоянке больницы Милосердия и с плоской сумочкой в руках, где лежали брошь и шарф, направилась к зданию. Если Памела кому-нибудь и показывала присланные Ринаром подарки, то только Линдсей. Аня надеялась, что ее состояние улучшилось, и с Фолкнер можно будет пообщаться. В больнице царила утренняя суматоха. По коридорам развозили еду и лекарства. Въедливый запах антисептика смешивался с ароматом тостов и кофе. Долгая бессонная ночь тяжело далась Анне. Предстоящий рабочий день представлялся ей 80 милями ухабистой дороги. Ей придется выдержать допрос детектива, которому поручили расследовать попытку ее убить. А что, если этим займется Стоукс? Тогда придется пойти к шерифу и попросить его передать дело другому. Причина? Она не только подозревает Чеза Стоукса в том, что именно он пытался ее убить, но к тому же еще считает его серийным насильником и убийцей Памелы Бишен. Ей уже больше никогда не придется волноваться ни о Стоуксе, ни о том, что кто-то еще пытается лишить ее жизни. Анни просто не выйдет из кабинета Гаса Ноблие живой. Анни попыталась представить, как Чез Стоукс крадется в ее спальню, чтобы распять мертвую кошку на стене над ее кроватью.